Алло, тетя Валя? Алло. Ничего тебе. Как дела? Зачем они тебе? Да так, просто я знаю, что ты вчера капусткой засолила немножко, да? Чего? Капусту вчера солила? Не солила. А соседка ведь она капусту солит. Сосед. Ты что, к соседке, что ли, приходил? Нет, ну я видел соседку на улице вчера, вечером, сегодня. Она говорит, она вчера капусту солила. А как она могла увидеть? Ну она к тебе в гости заходит же иногда, это из 223-й. Не солила, не солила. А что ж ты делала вчера? Ничего не делала. Валя, смотри, такая ситуация. Я внуку звоню, а у него автоответчик почему-то. Чего у него? Автоответчик говорит, здравствуйте, оставьте свое сообщение. Почему так? Не знаю, откуда я знаю. Ну подожди, вот ты им звонишь иногда, Русланчику туда, на Щелковскую? Он мне звонит. А ты тот раз не могла набрать, но ноль набирала, помнишь, не могла никак разобрать? Помню, помню. Вот, значит, ты им тоже иногда звонишь. А сейчас у них работает автоответчик, понимаешь? Я вот звоню им. Mm. Почему? А зачем он тебе? Руслан-то? Да. Да мы подружились. Да не нужны ему друзья. Ну как? У него друг есть, хватит. Без друзей. Одного хватит. Без друзей сейчас не проживешь. Не нужен ему друг, хуй знает откуда. Из 218-й, да? Ага. А я не из 218-й. Да прямо, то я голос не знаю. Я из города Подольска. Да что ты, переселился. А? Нет, я из Подольска. Ага. Я ж к тебе приходил. Как же ты к нам попал-то? А почему? Подольский-то. А почему я к вам-то? Я у себя дома сейчас, в Подольске. Нет, по телефону-то как-то все это разузнал, какую-то Валентину. Какую Валентину? Петровну-то? Да. А ты же в интернете, в свободном доступе. В группу ВКонтакте есть Валентина... Да ты вы все сделали, интернет, всю эту хуйню вы придумали. Только там в интернете твоя фамилия пишется почему-то Анусова, от слова анус, представляешь? Да мне хуй с ней как пишут. А ты Аносова, правильно? Да. От слова нос, да? От слова нос. А ты читала у Гоголя произведение «Нос»? Читала. Понравилось тебе, как у него нос отвалился? Угу. Валь. Да. Ну, в общем, соседка наврала, капусту-то никакую не солила. Нет, не солила. А это, а Русланчик тебе что, приезжал позавчера? Нужно было и приезжал. Ну, с какой целью-то к старухе он приехал? Нужно было и приехал. Что это я свою жизнь должна выкладывать? На лопату. Да. Он за квартирой, он ждет не дождется, когда квартира достанется ему. Дождется. А грязную старуху упекут в психушку. Они этого никогда не сделают. Да что ты. А что же он, от кого он, мать нагуляла? От азербайджанца его нагуляла, мамаша? Нагуляла. Она замуж выходила и 15 лет с ним прожила. А потом что случилось? Нихуй собачий, 15 лет это считается гражданский брак, ебаный. Да, даже если расписки нет. А, расписки не было? Я говорю, 15 лет это гражданский брак! Да, это не 15 дней! Да? А почему расписки-то не было? Не расписывали от того, что он гражданин другой республики. Поэтому ЗАГС не принимал. А что, русских мужиков мало, что ли? Важно, что пизда приняла. А не важно там ЗАГС какой ебучий. А он хорошо ее трахал? В каких позах? Не твое дело. А он, она в рот брала ему? Не твое дело, что она развратница, что ли? Правильно, она приличная тетка, правильно? Наташка ее зовут, да? Валь. Чего ты лезешь? Нахуя тебе чужая жизнь? Чего она тебе даст? А ты сама читаешь журнал «7 дней». Ты любишь же чужую жизнь интересоваться? Филиппом Киркоровым? Ну ладно интересоваться жизнью великих людей. Ну обычных, если тебе захуй нужно. Валь, ты великая. Ты сама не понимаешь свою великую. Иди ты нахуй, великая. Ты потенциальный миллионер, что?